Наталья Федоровна Иванова была дочь московского драматурга Федора Федоровича Иванова. Да, правильно вы установили и то, что она вышла замуж за Брестского. Вот. А теперь запишите. В свою очередь от этого брака была дочь Наталья Николаевна Обрезкова. В свою очередь Наталья Николаевна вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. Вот. В свою очередь от этого брака были дети, все дочери. Александра, Наталья и Христина Сергеевны Голицыны. В свою очередь Александра вышла замуж за Спичинского, Наталья за Маклакова, а Христина Сергеевна за Арсеньева. Теперь вам, может быть, будет интересно знать, что дочь Натальи Федоровны Ивановой я знал лично, бывал у нее в гостях. Она умерла совсем недавно. Вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталья Николаевна скончалась всего лишь в 1924 году. Теперь дальше. Из внучек Натальи Федоровны Ивановой я лично знаю Христину Сергеевну. Она жила неподалеку вот от литературного музея отсюда, возле храма Христа Спасителя. Но дело в том, что храм около домика, и самый домик подверглись реконструкции и не находится в настоящее время на своем месте. А куда переехала Христина Сергеевна, я как-то не уследил. Ну вот, в связи с тем, что я от вас услышал, мне хотелось бы сказать вам, что ведь и дочь, и внучка Натальи Федоровны Ивановой по роду моих занятий должны были бы представлять себе, что меня бы очень заинтересовало, что с их, вот с Натальей Федоровной, с их родственницей был знаком Лермонтов. А между тем, я от них никогда имени Лермонтова не слышал. Поэтому вот и предполагаю, что, может быть, вы правильно все установили, что Наталья Федоровна и дочь Федора Федоровича, и жена Николая Михайловича Обрезкова, но что это не НФИ, а НФИ это какая-нибудь другая. Ну, это так, в виде предположения, у меня никаких данных так точных нет. Это я так, так сказать, просто, знаете, вот предполагаю. А прежде всего, конечно, вам следовало повидаться с Христиной Сергеевной. А где же я теперь возьму эту Христину Сергеевну? Так я думаю, что проще всего было бы поехать в адресный стол. Ах, да, говорю, адресный стол. Простился с Николаем Петровичем, поблагодарил его, вышел на улицу, прибрал немножечко мозги в порядок, думаю, да что я так медленно иду, да как припустился, да как вскочил в адресный стол, да написал на бланке Арсеньева, Христина, Сергеевна, когда родилась, не знаю, где живет, не знаю, сколько лет, не знаю, подал это все в окошечко, но не успели за тот конец бланка взять, готов ответ, не проживает. Вы знаете, я прям чуть не зарыдал. Говорю, знаете, тут месяцы тратишь просто на то, чтобы выяснить маленькую подробность. Ну, проверьте, пожалуйста. Проверили. Гражданин, гражданка Арсеньева Христина Сергеевна не проживает.